Правила быстрого чтения. Развиваем внимание и память. Чтение – это такой процесс, при котором внимание играет огромную роль. Если вы не умеете сосредоточиться, то знание всех правил скорочтения вряд ли даст хорошие результаты. Поэтому обязательный этап обучения – это развитие навыка умственной концентрации. Что же такое внимание? В сущности, это свойство психики, явлений и процессов, которые составляют основной объем психической деятельности человека. Внимание человека – это не самостоятельный процесс. Оно сопровождает восприятие, мышление, память, воображение. Достоверно известно, что внимание повышает эффективность какой-либо деятельности человека. Оно подобно своеобразному фильтру для раздражителей, которые мешают выполнять тот или иной процесс. Кроме того, с помощью внимания наше сознание избегает перегрузок. Оно направляет деятельность лишь на то, что может удовлетворить потребности человека в данный конкретный момент. Чтобы достигнуть длительного устойчивого внимания, нужно соблюдать следующие условия. Первое. Это хорошее самочувствие. Если вы перенапряжены или утомлены, внимание наверняка снизится. Вы уже не будете так устойчивы к помехам и раздражителям. Начнете постоянно отвлекаться. Удержать свое внимание на каком-либо занятии станет гораздо труднее. Второе условие устойчивого внимания – это возможность находить в предмете что-то новое. Если деятельность однообразна и монотонна, новые сведения отсутствуют, то внимание неизбежно притупляется. Вы становитесь рассеянны. Внимание нужно тренировать постоянно. Это займет у вас довольно продолжительное время. Далее мы представим вам упражнения, которые нужно выполнять как минимум 3 месяца. В противном случае заметных результатов достигнуть невозможно. Упражнение первое. Пальцы. Займите удобное положение в кресле или на стуле. Положите руки на колени. Затем переплетите пальцы рук между собой, оставив свободными только большие пальцы. Медленно вращайте их один вокруг другого. Следите, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточьте внимание на этом процессе. Выполняйте упражнение ежедневно в течение 2 недель по 5 минут, а затем по 10. Постепенно доводите время до 15 минут. Это будет работа внимания в чистом виде, потому как движение пальцев бессмысленно. Не удивляйтесь, если это вызовет у вас трудности. Например, пальцы вдруг покажутся чужими или изменят направление движения. Заставьте себя преодолеть это и продолжать. Постоянно контролируйте свое состояние. Упражнение второе. Муха. Попросите кого-то из близких помочь вам в этом упражнении. Для его выполнения вам понадобится доска размером 30 на 30 сантиметров. Нарисуйте на ней квадратное игровое поле с ячейками 3 на 3. Поместите на центральную клетку кусочек пластилина. Он будет исполнять роль мухи. Поставьте доску вертикально. Правила игры следующие. Перемещайте муху с одной клетки на соседнюю по командам вправо-влево, вверх или вниз. Участники подают команды по очереди. Постоянно перемещая муху, вы не должны допустить ее выхода за пределы игрового поля. После тренировки на доске проводите игру на воображаемом поле. Каждый из участников должен представить себе игровую зону. Если вы вдруг запутаетесь или выпустите муху за пределы поля, возвращайте ее в центральную клетку и начинайте снова. Это упражнение потребует от вас предельной и постоянной сосредоточенности. Стоит отвлечься на секунду, и нить игры потеряется. Выполняйте это упражнение через день попеременно с упражнением «Пальцы». Упражнение третье. Стрелка. 3 минуты наблюдайте движение секундной стрелки на часах. Сначала это покажется просто, но в какой-то момент вы обнаружите, что уже смотрите в окно и думаете о чем-то другом. А ведь ваше внимание должно быть сосредоточено на стрелке. Это упражнение делайте ежедневно 2-3 раза в день. Упражнение четвертое. Неинтересная книга. Наверняка вы согласитесь, что в обычной жизни мы стараемся избежать неинтересных нам вещей, в том числе и книг. Как правило, мы читаем только то, что кажется нам полезным и увлекательным. А в этом упражнении мы предлагаем вам взяться за неинтересные книги. Однако при этом нужно будет читать не механически, а активно. Сначала вам будет трудно, текст покажется скучным, но вот вдруг появилась какая-то информация, которая вас заинтересовала, и вы сами, не отдавая себе отчет, уже вчитываетесь в книгу, которую считаете неинтересной. Способность втянуться в любую деятельность имеет большое значение. Это поможет вам продуктивно справляться с работой. Выполняйте упражнение 1-2 раза в неделю. Поговорим теперь о памяти. Запоминание – это процесс, в результате которого у вас закрепляется новое и полезное для вас знание. Мозг словно сравнивает старую и новую информацию и оставляет лишь то, что до этого не было известно человеку. Запоминание – это активный и всегда избирательный процесс. Ведь в памяти укладывается далеко не все, что мы прочитали. Есть несколько видов запоминания. Оно бывает произвольное, в таком случае дается установка на запоминание, прочитанное повторяется, составляется план и так далее. Бывает запоминание непроизвольное. В этом случае запоминание целью не является, и тем не менее информация усваивается сама собой. Это происходит либо тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то необычным, испытываем сильные переживания, либо когда наша работа носит активный, творческий, эмоциональный характер. Например, мы ищем решение какой-либо профессиональной проблемы и находим информацию об этом. Специально запоминать ее не нужно, она останется в памяти и без этого. В скорочтении роль непроизвольного запоминания огромна, поэтому при быстром чтении необходимо обращать внимание на создание эмоционально благоприятных условий, при которых и возможно непроизвольное запоминание. Существует и механическое запоминание. Оно происходит без осмысления связи между событиями, явлениями. По сути, это обычная зубрежка. И эффективность ее невысока. Другая ситуация с запоминанием осмысленным. В его основе лежит сокращение информации, фильтрация только самого важного. Такое запоминание продуктивнее механического в 20 раз. Итак, можно сделать вывод, что материал, понятый во время чтения, будет более эффективно запоминаться. Дело в том, что мозг при осмыслении перекодирует слова и предложения на язык собственных мыслей человека и уложит в памяти уже не столько фразы автора, сколько мысли читателя, которыми они обозначаются. Способов тренировки памяти огромное множество. Любые из них принесут несомненную пользу. Важно помнить одно. Чтобы сохранить в памяти прочитанное, необходимо сразу после прочтения повторить материал, пересказать его в соответствии с блоками интегрального алгоритма и перевести на язык собственных мыслей.